Глава 21. Ну что ж, Дора, ты гений, ты стратег. Ты художник по фургонам и генерал по уборке. Ты женщина, которая пережила живой трон и не сломалась. И вот ты уже здесь, на главной площади столицы. С желтым фургоном, который светился как маяк надежды или как предупреждение о психиатрической нестабильности, зависит от точки зрения. Я открыла прилавок с магическим жестом, как настоящая волшебница. Только вместо заклинаний — сковородка, вместо маны — тесто. Я разожгла горелку, налила тесто. Оно зашипело, как довольный кот. Запах. О, запах был божественный. Масло, ваниль, тепло, дом, свобода. Я поставила табличку. «Королевские блины. Первые в королевстве. Попробуй, влюбишься и попросишь добавки». Люди останавливались. О, да, они останавливались. С любопытством, с подозрением. Первый клиент — богатенький господин в камзоле, который стоил больше, чем мой фургон. «Что это за штука?» — спросил он, морща нос, как будто я предложила ему съесть сапог. «Блин, милорд!» — улыбнулась я, переворачивая золотистый круг на сковородке. «Горячий, нежный, с дырочками, с начинкой на выбор». «Блин?» — переспросил он, как будто я сказала «жареный таракан». «А, это лепешка. Это еда для слуг, для черни. У нас в доме такое не подают, даже псам». Он фыркнул и ушел, брезгливо отряхивая рукав. Второй — дама в шляпе с перьями из местного страуса. «А это гигиенично?» — спросила она, глядя на мою сковородку, как на рассадник чумы. «Вы мыли руки перед тем, как это трогать?» «Мадам», — сдержала я улыбку, «я мыла руки даже перед тем, как вас увидеть, на всякий случай». «Ну, не знаю», — заметила она. «Нет ни столиков». «О, вы предлагаете мне есть стоя, как лошадь без приборов, без бумаги?» «Ну уж нет». Она побледнела и ушла, прижимая платок к носу. Словно одноразовая бумажная упаковка — это зло. «Так, запомнили, нужны столики». Третий — бедняк с ведром. Смотрел голодными глазами, облизывал губы, потом вздохнул и пошел дальше. «Сколько стоит?» — спросил он, не оборачиваясь. «Три ларнора!» — крикнула я. «С начинкой!» «У меня два!» — буркнул он. «И те на хлеб!» Он ушел. Я смотрела ему вслед и понимала. Бедняки не хотят изысков. Им нужен хлеб. Простой, дешевый, сытный. А я предлагаю счастье, которое стоит от 3 до 5 ларноров. Четвертый, пятый, десятый — все одинаково. Любопытство и уход. Я стояла, жарила блин за блином. Они горели, потому что я забывала их переворачивать. Я смотрела на пустую площадь перед фургоном, на толпу, которая проходила мимо, не замечая меня. Как будто я призрак, как будто мои королевские блины — просто еще один мусорный бак на площади. «Ну что, Дора?» — сказала я себе, чувствуя, как внутри все сжимается в комок. «Ты же знала, что будет трудно? Ты же не думала, что они бросятся с криками «Ура!»?» Я взяла решительный шаг, последний. Я маркетолог, надо приучать людей к новому продукту. «Акция!» — заорала я, как на базаре. «Первый блин бесплатно. Попробуйте, не бойтесь. Это вкусно, пальчики оближешь». Люди оглянулись, некоторые даже подошли ближе. Один парень протянул руку. И тут топот. Тяжелый, металлический, решительный. Стража. Четверо в доспехах, с суровыми лицами, прямо ко мне. Я замерла, сердце упало в пятки. Вот и все. Пришли за мной, узнали. Сейчас схватят, потащат во дворец, и вальсар лично прикажет меня четвертовать за несанкционированную торговлю блинами. И немного за пожар, к блинам, не имеющие отношения. «Эй, ты!» — рявкнул старший, тыча пальцем в мою сторону. «Ты что тут устроила? Что за балаган?